ты пока работай. Пара люди успеют нам ответить. Брановский болезненно поморщился. А если нет? Пит, может, тебе вернуться к той идее? Ламонт встрепенулся. К какой идее? Объяви, что ты ошибался, покайся, бей себя в грудь, уступи. Ни за что. Черт возьми, Майк! Ведь мы ведем игру, в которой ставка весь мир, каждое живое существо. Да, но насколько это касается тебя лично? Ты не женат, детей у тебя нет. Я знаю, что твой отец умер. Я ни разу не слышал, чтобы ты упомянул про свою мать или каких-нибудь родственников. По-моему, ты никому не испытываешь любви или горячей привязанности. Ну так брось все это и живи спокойно. А ты? И я. С женой я развелся, детей у меня нет. А милые отношения с милой женщиной будут продолжаться, пока не оборвутся. Живи, пока можешь. Радуйся жизни. А завтра как? А это уж не наша забота. Во всяком случае, смерть будет мгновенной. Я не способен принять подобную философию. Майк, Майк, да что с тобой? Ты просто не хочешь сказать прямо, что у нас ничего не выйдет? Что ты не рассчитываешь установить связь с парой людьми? Брановский отвел глаза. Видишь ли, Пит, сказал он. Я получил ответ вчера вечером. Я решил подождать и подумать. Но думать, собственно, не о чем. Вот, читай. Ламонт взял фольгу, ошеломленно посмотрел на нее и начал читать. Знаков препинания не было. Насос не остановить, не остановить. Мы не остановить насос. Мы не слышать опасность. Не слышать, не слышать, не слышать, не слышать. Вы остановить, пожалуйста. Вы остановить. Вы остановить. Чтобы мы остановить, пожалуйста. Вы остановить опасность, опасность, опасность, остановить, остановить, остановить насос. Черт побери, пробормотал Брановский. Ведь это вопль отчаяния. Ламонт смотрел на фольгу и молчал. Сколько я могу понять, начал Брановский, кто-то у них там похож на тебя. Пара Ламонт, так сказать. Он тоже не может заставить своего пара Хеллема остановить перекачку. И пока мы умоляем их спасти нас, они умоляют нас спасти их. Но если показать это, глухо произнес Ламонт, они скажут, что ты лжешь, что ты подделал эту фольгу, чтобы оправдать твой порожденный психозом кошмар. Про меня-то они скажут, но ведь про тебя этого сказать нельзя. Ты поддержишь меня, Майк. Ты официально заявишь, что получил эту фольгу и расскажешь, при каких обстоятельствах. Брановский густо покраснел. А что пользы? Они ответят, что в паравселенной отыскался маньяк вроде тебя, и что двое сумасшедших нашли общий язык. Они скажут, что это сообщение свидетельствует лишь об одном. Те, кто в паравселенной представляют ответственное руководство, убеждены в отсутствии какой бы то ни было опасности. Майк, но будем же драться. А что пользы, Пит? Ты сам сказал глупость. Может быть, пара людей опередили нас в техническом отношении. Может быть, они даже, как ты утверждаешь, стоят выше нас по развитию. Но ведь ясно, что глупы они не меньше нашего. И на этом все кончается. Тут я согласен с Шиллером. С кем? С Шиллером. Был такой немецкий драматург лет 300 назад. В пьесе о Жанне д'Арк он сказал примерно следующее. Против глупости сами боги бороться бессильны. А я не бог, и тем более не стану бороться. Брось, Пит, и займись чем-нибудь другим. Возможно, на наш век времени хватит. А если нет, так ведь изменить все равно ничего нельзя. Извини, Пит, ты отлично дрался, но ты потерпел поражение. Я больше в этом не участвую. Он вышел, и Ламонт остался один. Он сидел неподвижно, только его пальцы бесцельно барабанили и барабанили по столу. Где-то в глубинах Солнца протоны соединялись чуть более бурно,